Постаравшись высунуть свой язык на максимально возможную длину, Венелана осторожно взяла головку члена в рот, начав медленно, миллиметр за миллиметром пытаться протолкнуть его до самого горла и даже больше. Но все, что у нее получалось, так это постоянно кусать и царапать его пенис кончиками зубов. Она не могла признаться, что за всю ее жизнь, это первый раз, когда она кому-то делает минет. Оставалось лишь надеяться на то, что Маката будет считать, будто бы она его испытывает. Ну ничего, еще немного и она сможет проглотить его головку. Еще чуть-чуть. Венелана вздрогнула от ощущения ладони на своей голове и даже несколько испугалась того, что обуреваемый похотью подросток сейчас грубо попытается попросту затолкнуть свой член ей в глотку. Но нет, вместо этого Маката начал заботливо гладить ее по голове, словно бы любимую кошку. В ответ на это действие она с любопытством уставилась в глаза любимого и увидела в них осторожное любопытство. Ничего, она еще сможет заставить его кричать. Взяв член любимого в плен своей роскошной груди, она вновь добавила смазки своей слюной, начав неторопливо массажировать член Хеда. Дыхание подростка моментально стало тяжелым и глубоким, он явно едва себя сдерживал. То, что нужно. Перед тем, как вновь попытаться заглотить член, она вновь приступила к тщательному изучению пениса своим языком и лишь только потом начала медленно-медленно заглатывать пенис возлюбленного. Когда она смогла осилить половину, демонесса поняла, что попросту не справляется. Это сильно било по самолюбию. «Ладно, пока с тебя достаточно», — Венелана посмотрела на Маката с явным превосходством, при этом стараясь всеми силами скрыть всю ту глубину своего смущения, которое она испытывает в связи со своим поражением. Она хотела сказать что-то еще, но банально не успела. С тихим рыком, Маката невероятно быстро, даже для восприятия высшего демона, мгновенно повалил ее на кровать, оказавшись прямиком над ставшей неожиданно хрупкой девушкой. Это было слишком. Довольная улыбка озарила лицо Гримари, ведь она все же смогла. Жаль только, что он так и не кончил. «Моя очередь». Демонесса не смогла ничего сказать в ответ, как ее уста были немедленно запечатлены грубым поцелуем. Маката с жадностью целовал ее губы, не обращая никакого внимания на недавние события, ведь удовольствие должно достаться двоим. Отвлекая внимание девушки на ощущение от соприкосновения их губ, Хеда приступил к аккуратному массажу груди Венеланы, за что сразу же получил восторженно довольный писк демонессы прямиком ему в губы. Их уста практически не разрывались, за исключением того, чтобы втолкнуть в свои легкие побольше воздуха. Но это не важно, сейчас последует нечто большее. Гримари была полностью в плену удовольствия и совершенно не обращала внимания на то, что происходит вокруг, пока внезапно почувствовала член любимого прямиком возле своей киски. Миг, и Хеда начал медленно-медленно погружать свой пенис внутрь демонессы. Для Венеланы это было уже слишком. Из-за напора чувств, глаза Гримари банально закатились, словно бы у наркомана, внезапно получившего ударную дозу наркотика. Ее тело мгновенно начало дрожать от сокрушающего оргазма, разум Венеланы уже попросту отказывался воспринимать действительность. Крик бешеной эйфории вырвался из ее горла без участия разума, стоило только члену подростка поцеловать ее матку. И что хуже всего, это было только начало, ведь затем ее любимый начал двигаться. Мир попросту перестал существовать, казалось, что ее разум существует только для того, чтобы воспринимать все то, что с ней вытворяет ее любовник. Маката делал с ней все, что хотел, а она и рада. Жертва съела охотника, не обращая внимания на последствия. Она радостно кричала его имя во все горло в такт каждому толчку его бедер, изредка даже стараясь помочь ему своими ногами. Чтобы не дай первый владыка, Хеда вздумал вынуть из нее свой член во время того, как будет кончать. Ее возлюбленный должен заполнить ее до самых краев ее киски. Ну почему? Почему она не встретила его раньше? Как она вообще могла существовать без этого сумасшедшего чувства оргазма? Да-да-да, она кричала это без остановки, стоило очередному залпу семени залить ее матку. Еще очередной оргазм был готов вот-вот накрыть подростка с головой, однако вместо того, чтобы вновь осеменить девушку, Хеда вынул свой член из влагалища демонессы под возмущенный стон Гримари, дабы мгновением позже грубо втолкнуть свой пенис в столь призывно раскрытый ротик Венеланы и лишь только потом позволить себе кончить. Что удивительно, но девушка практически смогла выпить все то, что давал ей ее возлюбленный с самыми минимальными потерями. И даже после того, как Маката выплеснул в ее глотку накопившуюся сперму, Гримари обсасывала его член еще некоторое время. Вкусно, Девушка вновь лизнула головку члена, чтобы затем любовно приложить его пенис к своему лицу, словно бы самое дорогое сокровище в ее жизни. «Эхе-хе, без него мне действительно сложно, хе-хе». Сказав это, Гримари вновь направила его пенис себе в ротик, немедленно принимаясь посасывать член подростка подобно сладкому леденцу. Не выдержав навалившегося на него удовольствия, Макото попросту расслабленно откинулся на кровать, давая демонессе полный простор для действий, и кажется, сегодня он впервые прогулял уроки. Сама же девушка соблаговолила оставить его член в покое только после того, как он наконец-таки кончил прямиком в ее горло. После столь бурного времяпровождения подобно супружеской паре, они лежали на постели в объятиях друг друга, изредка обмениваясь легкими поцелуями. И вовремя. Ранее поставленные магические оповещатели дали сигнал подростку о том, что прямиком в его комнату возвращается никто иной, как Кафуку Шрайн, собственной персоной. Судя по всему, Лис почему-то находился в весьма приподнятом настроении, с чем бы это могло быть связано. Бам! С громким стуком, дверь впечатывается в стену, пропуская внутрь одного из двух хозяев комнаты. Макото, старый хитрец, почему не сказал, что сегодняшние занятия будут отменены? Примечание к части. Дафт, глупый, сумасшедший, бесшабашный, безрассудный, слабоумный, легкомысленный. Моя группа. HTTPS. Zero ряд. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 10. Самое главное, я то встал, пошел на занятия, а мой соседушка зачем-то остался в комнате. Ну ты даешь, ха-ха. Шрайн с улыбкой посмотрел в глаза лежащего под одеялом Хеда. Да ну нет, не может быть, ты еще и спал. А боже, это свершилось. После упоминания имени Бога, под одеялом кто-то отчетливо вздрогнул. Ты наконец-таки вступил в наш клуб ленивых и уклончивых. А я ведь уже и не надеялся, хе-хе. Давно спишь, с утра в постели. Он мысленно погладил себя по голове, хваля себя за предусмотрительность. Закон подлости еще никто не отменял. Мера предосторожности с барьером себя полностью оправдала, как и руны, нанесенные по периметру его постели, дабы посторонние не смогли увидеть ничего, кроме самого Хеда и его кровати в обыденном состоянии. Судя по всему, тоже не зря, так как весьма недовольная Венелана решила, что скрываться от посторонних глаз это явно не для нее. «Кто это у нас здесь?» Гримари произнесла эти слова, даже не посмотрев в сторону Шрайна, еще только выбираясь из-под одеяла. «Это тебе я должна оторвать твою бесполезную голову, за то, что ты посмел прервать наш момент». Вот только ее слова оказались полностью проигнорированы, что несомненно начало стремительно вводить Венелану в бешенство. «Ты, кстати, долго еще собираешься валяться в постели? Время уже добрые 10 часов вечера, или ты собираешься проваляться до самой победы?» «Да ты!» Гримари перестала скрывать свою могущественную, демоническую ауру, дабы, невзирая на последствия, разорвать наглеца голыми руками. «Как ты смеешь меня игнорировать? Да кем ты себя возомнил, грязь?» Она уже собиралась подняться с постели, как была неожиданно остановлена рукой Макото. Что интересно, он все так же коротко отвечал на вопросы нового лица в помещении, вот только теперь оба собеседника словно бы не знали о ее существовании. Было видно, что возлюбленный только изображал то, что якобы он и его собеседник находятся в помещении совершенно одни. Показанное ей умение стоило очень многого, настолько, что подобное невозможно оплатить лишь деньгами или услугой. Нет, за одну только возможность скрыть демоническую ауру во всей своей красе, многие роды готовы отдать нечто большее, чем рука или сердце возлюбленной. И что же делает Макото, обладая подобными знаниями? Он просто прячет ее от глаз какого-то лисенка. Хотя, мысленно дав себе сильную пощечину, демонесса посмотрела на лицо любовника с плохо скрываемой благодарностью. Если бы не было того, что спрятало ее силы, то в гости пришла бы небезызвестная Ромеро, собственной персоной. Встречать в гости великого духа, которая только и ждет повода для того, чтобы как следует прошерстить хоть какую-нибудь мифологию. Найдите того идиота, она лично рассмеется ему в лицо, прежде чем прикончить. От повторного осознания своей глупости она едва смогла протолкнуть необходимый кислород в легкие. А ведь подумать только, если то, что прячет ее любовник, сотворено с помощью рун, которые можно нанести на доспехи или даже зачарованную одежду. Это же враги, что не знают о приближающейся смерти. Тайны, что можно слушать из первых уст. Невероятно. И тот, кто обладает подобными знаниями, является ее любовником, что еще он хранит внутри своей головы. сколь скоро она перестанет поражаться тем, что из раза в раз преподносит ей Макота. Сила, знание и власть. От одних только мыслей о том, что ее ждет, Венелана неосознанно начала возбуждаться. Ей достался лучший из существующих мужчин. Не обращая внимания на то, как Хеда старается не реагировать на присутствие демонессы, Гримари откинула в сторону одеяло легким движением руки, дабы оно не мешало утолить ей жажду. Один только факт обладания таким мужчиной кружит голову условно после поглощения десятка тысяч душ. Стрельнув взглядом в сторону леса, Венелана плавно провела рукой по прессу напрягшегося юноши. Подростку начинала нравиться его практика вместе с Гримари, но то, что она собирается совершить, начинает переходить рамки. Неужели она не видит происходящего, и в то же время, откровенно красующуюся демонесса, показывала ему всю себя, не отрывая своего взгляда от глаз Макота. Она ласкала себя, тем самым добиваясь закономерного успеха. Член юноши был полностью готов и теперь лишь подрагивал в нетерпении близости с женщиной. «Шрайн, ты же помнишь». Плавно опустившаяся на его член Венелана начала осторожно двигать бедрами, из-за чего Хеда мог прочувствовать ее нутро особенно четко. «Что осталось каких-то 4 дня, и я выиграю. Хех, сначала сделай, а потом напоминай. Неужели ты так уверен в своей победе?» Не переставая двигаться, Гримари с усмешкой начала ласкать языком его стремительно краснеющее ухо. «Кстати, представляешь, в честь того, что сегодня отменили все занятия, кто-то из 6 курсниц даже закатила пирушку, а в итоге там оказалось столько народу, что не протолкнуться, представляешь?» Он едва не застонал из-за охватившего его удовольствия. Казалось, вагина демонесса решила начать просто доить его, столь сильно нутро Гримари обхватила его пенис. И что хуже всего, Венелана начала нашептывать ему, что она хочет сделать в следующий момент, но даже так, каждый раз он оказывался не готов к неожиданному, глубокому поцелую или внезапной, но бесполезной попытке накормить его грудью, в которой не было молока. Порой ему начинало казаться, что из-за похоти Венеланы у демонессы начинало здорово сбоить критическое мышление. Контур обмана – хороший магический трюк, но даже у него есть свои минусы. Именно из-за этого данные рунические письмена являются базовыми. Чиирт, там было столько всего. Даже жаль, что ты там не появился. Наконец, получив порцию его семени в свое нутро, Гримари только раззадорила свой аппетит, ведь наступило время позднего ужина. Напоследок, оставив на губах юноши страстный поцелуй, Венелана неторопливо спустилась к паху Макота и, наконец, оказавшись возле самого сокровенного, прежде чем начать, она позволила себе просто-напросто полюбоваться тем, что будет дарить ей новое удовольствие. Не сдержав смешка, она снова сравнила себя с жалкой суккубой, ведь даже благодаря семени Хеда, она также будет получать духовную энергию и становиться сильнее. Прислонившись лицом к члену, Венелана скучающе посмотрела в сторону соседа ее любовника и, не выдержав, она банально расхохоталась во всю мощь своего голоса. Такая жалкая аура. Вновь издав довольный смешок, она начала медленно заглатывать член Макота в очередной попытке проглотить как можно больше, чем в прошлый раз. К ее счастью, у нее даже начинало немного получаться, весь фокус заключался в языке, который начинал мешать, если его вытащить на недостаточную длину. «Было здорово», — Макота задал свой вопрос с некоторой заминкой. Демонесса становилась более умелой с каждой секундой, и это начинало доставлять некоторые проблемы. Сумасшедшее чувство удовольствия подстегивалось с каждым разом. Стоило ему только вновь услышать чавкающий, хлюпающий звук, издаваемый губами демонессы. Она доводила его до пика каждые 5 минут. Из-за этого, ранее чистое личико Гримари было практически полностью покрыто его спермой. Как мало того, словно бы зная, что он про нее думает, Гримари только распалялась, стоило лишь их взглядом наконец встретиться. Он не смог удержаться. С очередным, наступившим оргазмом, прежде чем заполнить ее рот своим семенем, юноша грубо втолкнул свой член прямиком в глотку начавшей сопротивляться демонессы. Его семя толчками поступало глубоко в горло беснующейся от удовольствия девушки, а ведь раньше она и в страшном сне ни за что бы не призналась в том, что испытывает удовольствие от чего-то подобного. С силой одернув голову Венеланы от своего члена, тем самым дав ей допуск к вожделенному кислороду, Макота несколько залюбовался зрелищем пребывающей в своеобразном бреду Гримари. К сожалению, он так и не смог ничего понять из ее счастливого бормотания. «Кстати, чуть не забыл, кажется, я все-таки видел девушку, с которой ты идешь на свидание. Красотка с синими волосами, да?» когда вы идете на свидание ХМ. Уверен, она сбежит с него, как только поймет, что ты непробиваемый зануда, и вы так и не дойдете до самого главного. Хе, все может быть. Хеда с интересом убрал прядь каштановых волос в сторону, чтобы подробнее рассмотреть бегающий взгляд демонессы. Кажется, она поглотила больше энергии, чем могла осилить за раз. Любопытно. Слушай, Шрайн, мне стало любопытно, а как продвигаются твои успехи касательно накопления энергии для призыва Феникс? Было прекрасно видно, как прозвучавшая фамилия здорово взбодрила утопающий разум демонессы, и та чуть ли не моментально пришла в себя. Вытерев остатки его семени со своего лица с помощью маленького полотенца, Гримари с несвойственным для нее любопытством поспешила влиться в диалог. «Стоп, подожди, что ты спросил?» Гримари с удивлением посмотрела на Макота. «Феникс, да, еще немного осталось, и я все-таки смогу призвать Кандиду Феникс. Думаю, у меня получится. Как думаешь, какой фигурой я стану? Бесполезной?» Услышав это, демонесса весело фыркнула и в то же время напряглась. «Нельзя допускать того, чтобы Макота заговорил хоть с кем-то из преисподней. Если это произойдет, то все пропало. Другие демоны исказят всю информацию не так, как нужно ей. Хо. Второе чудо за день. Шаакан пытается пошутить. Неплохо. Все случается в первый раз. Кстати говоря, если ты говорил про некую вечеринку, она закончилась. Как бы не так, Шрайн куда радостнее встретил его взгляд, чем при разговорах о его возможной пострижке. Только забежал за кое-чем. Хе-хе. Зачем-то воровато стрельнув глазами из стороны в сторону, Лис моментально оказался возле своей постели, чтобы затем начать остервенело потрошить собственный матрас. Благо содержимое он вытаскивал через предназначенную для этого молнию. Спустя некоторое количество белого поролона и каких-то подушечек, радостный Кафуку вытащил на свет темную, украшенную, литровую бутыль какого-то спиртного напитка. Скорее всего, это какое-нибудь вино. Уж больно сильно Лис предпочитает данный вид напитка. Здесь лишь за этим. Он воинственно потряс серой бутылью. Только из-за твоей бесполезной болтовни я застрял здесь на безвозвратно потерянные полчаса. Приду завтра после обеда. Все равно после этого времени расписание только появится. Пока-пока. Смачный хлопок дверью и автоматическое срабатывание артефакта замка сказали о том, что его сосед отправился праздновать дальше. Хэмэм, а ведь он как раз хотел спросить его о Гримаре, хотя рядом с Венеланой это могло быть чревато, неизвестно, как могут измениться их отношения, а вот если же он проявит свое любопытство, когда демонесса не будет рядом, то вполне может быть. Кстати говоря о демонах, неужели все то, что ты вытворяла, было так необходимо, что если бы я ничего не предусмотрел? Но ты предусмотрел, неизвестно почему, но его начинало откровенно раздражать довольство Гримари. К тому же я просто-напросто не смогла устоять. Ау. Под тем взглядом, что одарила его демонесса, было трудно оставаться хотя бы рассерженным. Нечто похожее раньше видела его молодое я в глазах матери, хоть и взгляд Венеланы разительно отличался. Не похоть, не страсть, а нечто большее. Теплое, ласковое и такое домашнее. Это не было любовью родителя или одобряющим, дружеским взглядом. Скорее, это было похоже на то, что ей нравится его местонахождение рядом с девушкой. Интересно, надо запомнить. К тому же сегодня нам предстоит действительно особенный урок. Ранее, ты занимался любовью с опытной девушкой, а что насчет того, чтобы разделить постель с невинной? Хоть у тебя и есть некоторые знания, но благодаря тому, что ты не слишком опытен, вы будете находиться на равных. Вот только, тебе придется подождать некоторое время, часа два или три, к примеру, и я тут же вернусь. Вернее, ты должен будешь снова меня призвать. Согласен, Кувкумаджа. Он не знал на самом деле, спала ли она с другими или нет. А что если все-таки не спала? Если окажется последний вариант, то он может травмировать девушку как морально, так и физически. А этого очень не хотелось. Можно даже сказать, что совсем не хочется совершать подобные глупости. Да, я призову тебя снова. Отлично. Тогда, я бы посоветовала тебе как-то увеличить размер своей кровати. Скоро. Нам это понадобится. Недоуменно вздернутая бровь была ей ответом, что несомненно чуть не заставило девушку предвкушающе рассмеяться, но, увы, она не успела. Вместе с откровенным недоумением, юноша выполнил странную просьбу своего преподавателя. Легкое касание мизинцем левого угла кровати, как правый бок постели начал медленно продвигаться в сторону, тем самым увеличивая свой размер. Что занятно, но матрас и постельное белье не отставали от несущей конструкции. Глядя на это действие, Все, что оставалось Венелане, так это банально перестать удивляться. Скорее наоборот, стоит как следует запастись свитками и методично заносить все умения и знания Макота, чтобы затем оберегать как самое дорогое, что есть в этой жизни. Сокрытие определенно входит в эту категорию, осталось только выпросить. Не скучай, дорогой, оставив короткий поцелуй напоследок, Гримари немедленно исчезла в багровом сиянии ее печати. Кажется, это второй раз, когда она оставила его вопросы без ответов. И все-таки, не перебарщивает ли он, занимаясь подобным, скука, устало зевнув и в очередной раз обведя взглядом горы бумаг, Демонесса едва смогла подавить желание использовать заклинание дубля. Она столь часто его использовала, что само движение руки начинало банально происходить на автомате. Нельзя, иначе мозги в очередной раз превратятся в кашу, ну или чего похуже. Начав одним, она вряд ли сможет остановиться на шестом. Дубли — хорошие заклинания, особенно после ее доработки. Клоны, что позволяли ей работать в нескольких местах и направлениях одновременно. Ах, если бы она только смогла решить проблему передачи усталости, то в результате ей бы удалось свалить работу на кого-то, а самой отдыхать — это было бы так здорово. Особенно сейчас, мда. «Госпожа Эль-Левиафан, вы меня слушаете?» — немного нервно произнес молодо выглядящий мужчина. В такт плохо скрываемому страху, его забавный чубчик экстравагантных фиолетовых волос забавно дернулся. Прямо сейчас происходило не что иное, как собрание старейшин клана Ситри. Именно в нынешний момент решалось огромное множество вопросов касательно поступков благородного клана на ближайшие полгода. Вот только, ей было так скучно. Все они, демоны ее клана, даже несмотря на то, что находится с ней под одной фамилией, пришли сюда не ради своего дома, не ради того, чтобы сказать имена выделяющихся демонов или хотя бы подающих надежды. Нет, все эти снобы, зазнавшиеся родичи выдающихся предков, они здесь только ради того, чтобы требовать, именно, не просить или обменять, а именно потребовать того, что они хотят, ведь они этого достойны, ха. И прямо сейчас, перед ней как раз находился прекрасный пример того, во что превращается демонический род. Сладхиситри, демон возрастом в каких-то 62 года, как и положено представителю долгоживущей расы, в свой возраст, данный демон имеет изрядное самодовольство. Как ей известно, данный индивидуум предпочитает проводить свой досуг исключительно на балах или в поисках интересных рабов. Как видно из коротко перечисленных достоинств этого демона, поиск силы и саморазвития там отсутствуют и появляться точно не собираются. И сейчас, это недоразумение, которое гордо именует себя демоном из благородного клана Ситри, смеет у нее требовать что-либо. У нее, главы клана и одной из четырех владык, слушать тебя. Взгляд холодных, фиалковых глаз лениво обратили свое внимание на мужчину, облаченного в сиреневый фраг. Искра гнева заплясала в ее глазах тихой, магической бурей, готовой вот-вот вырваться на свободу в виде заклинаний, способных забрать жизнь целой армии, состоящей из десятка тысяч голов одним махом. Тебя правильно услышала. Голос Серафол звучал подобно журчанию лесного ручья. Тихий, мягкий и такой успокаивающий. Голос владыки был невероятно чарующий и безусловно ласкал слух, но ни один из присутствующих в зале не купился на ее тон даже на секунду. Ведь в такт ее словам, на каждого демона обрушилась столь знакомая по последней войне жажда крови владыки Левиафан. Находящийся напротив ее стола демон непроизвольно сделал один шаг назад, но замер на месте, стоило ему только осознать действие своего тела. Разумом он понимал, что не стоит шутить с той, кто носит титул одного из сильнейших представителей их расы, но уступать то, что он заслуживает по праву, ни за что. А ведь он хотел предложить ей стать его шестой женой. Но раз она не хочет добровольно отдать ему тот участок земель, то не бывать этому. Да, Левиафан сама. Он гордо приподнял подбородок и с вызовом посмотрел ей в глаза. «Хочу, чтобы вы выслушали меня. Мне, как и всем членам клана, издавле известно, что из-за вашего бытия владыкой, вы якобы не имеете возможности занимать свое положение официально, но все же, вы являетесь главой нашего дома вместо вашего глубоко уважаемого отца. И я хочу сказать, что земли, находящиеся близ территории Феникса и Гримари, думаю, что они заслужены мной по праву, если вы понимаете, о чем я». В зале прозвучал отчетливый вопль из-за тщетных попыток понять абсурдную логику Сладхея. 30 мудрых мужей славного рода прибыли сюда, чтобы решать важные задачи, но никак не выслушивать бред младшего сына главы совета старейшин. И как мало того, Сопляк вздумал шантажировать владыку, ну что за идиот, сам же счастливый отец с силой массировал свою голову, так как Сладхи должен был слушать и смотреть, и только, он должен был наблюдать за тем, как совет проминал свои решения наперекор одной из владык, его сын должен был увидеть, как именно нужно вести переговоры с тем, кто выше тебя в плане сил. Белопернатый слюнтяй дает этой выскочке рычаг за рычагом. Что за идиот? О-о-о! Приторно восторженный вздох Серафол заставил многих поморщиться. Наверное, я даже должна дать тебе все то, что ты попросишь совершенно безвозмездно, иначе наверняка произойдет что-то непоправимое, не так ли? Верно, эти земли принадлежат мне по праву. Мужчина порывисто кивнул. Он видел угрожающую бурю в глазах владыки, чувствовал ее жажду крови, но упорно отказывался понимать то, по сколь тонкому льду он ходит. Одно дело, когда Левиафан чувствует веселье, и совсем другое, когда терпение владыки подходит к концу. Скажи, она изобразила участие ровно настолько, насколько позволяло охватывающее ее бешенство. Тебе не мешает твоя голова? Заданный вопрос мгновенно погрузил огромное помещение в тишину. Практически каждый прекратил свой тихий разговор, из-за чего ранее бушующее море шепота мгновенно затихло. Же вижу, предъявляя столь дикие, хе-хех, требования, определенно ты будешь бестолково бегать, даже если тебя лишить твоей бестолковой башки. Мне довелось увидеть довольно много разумных, я лицезрела, насколько они глупые и сколь огромна их жадность, но ты это определенно что-то новенькое. Смеешь вести себя словно человеческий королек, они тоже смели что-то требовать, пока не вывернешь их наизнанку собственными руками. Что насчет тебя, Сладхи? Ты тоже заткнешься только тогда, когда тебя вывернут наизнанку. Глядя на то, как побелело лицо идиота, демонесса не смогла удержаться и усмехнулась. Настроение начало медленно ползти наверх, из-за чего она непроизвольно крутанула в руке свой забавно выглядящий магический жезл. «Иди сядь, мальчик», или на ошеломленного демона резко обрушилась магическая сила владыки, моментально вдавливая того в мраморное покрытие пола. Подобно 10-тонному прессу молотку, давление силы Серафолу методично вдалбливало тело идиота все сильнее и сильнее, пока из полуживого тупицы наконец не выбило дух. «От твоих усердий может и мокрого места не остаться. Уберите это». Все еще усмехаясь на последствия своего веселья, демонесса лениво обвела взглядом полумрак зала совета. Зря она все-таки проучила сопляка именно таким способом. Эх, сейчас эти идиоты опять что-то потребуют взамен, зато было очень весело. Это возмутительно. Ну, началось. Голос кричавшего, разумеется, принадлежал отцу пострадавшего. Серафолу сама, я все понимаю, мальчишка не понимал, что творит, но поступать с ним так, да как вы, заткнись. Шквал магического толчка отбросил демона обратно в кресло. Было ли виновато в ее мыслях влияние настроения или же дня недели, неважно. Сейчас ей совершенно не хотелось выслушивать все эти полунамеки, танцевать в хитросплетении фраз и выискивать третье дно в речи присутствующих, ну уж нет. Пусть сегодня все будет как на духу, меньше головной боли. Просто скажи, что ты хочешь за то, что с твоим позором поигрались за его мозги, и что именно сегодня совет попытался бы у меня выпросить. Владыка прямо посмотрела в глаза скрипящего зубами демона. Говори. Сила Левиафана обрушилась на мужчину практически в 1/4 от ее общих запасов, что было весьма впечатляюще. Многим хватило бы и много меньшего, чтобы потерять сознание, а этот ничего. Держится. Даром, что старше ее на 3 столетия. Меня не так много времени, Авид. И лучше бы вам выложить все побыстрее. Я не в том настроении, чтобы нянчиться с вами часами напролет. Саночка слишком редко появляется дома, и я ни за что не упущу этот момент, чтобы повидаться со своей милой сестренкой. Присутствующие в зале демоны вновь поморщились, но в этот раз, словно бы от зубной боли. Владыка нередко может вести себя вот так. Все наши просьбы можно решить и на бумаге, что уже направлены в ваше поместье, дабы вы смогли ознакомиться с ними в свое свободное время. Отряхнувшись и сгладив несуществующие складки на его костюме, глава совета старейшин заговорил, глядя прямо в глаза Серафолу. «Сейчас мы собрались здесь, чтобы решить самый важный вопрос, который вы отказываетесь решать вот уже на протяжении 200 лет, а ведь вам известно, что его решение незамедлительно погасит очаги волнения в нашем собственном клане и за его пределами. Левиафан сама... Ваша власть велика, это бесспорно. Вот только почва, что находится под вашим троном, столь зыбкая, что даже ваша сила скоро ничего не будет значить. Демонам нужна опора. Нам всем нужна опора. Он вызывающе обвел зал, и в такт его словам раздавались одобрительные высказывания остальных членов совета. Дому Ситри нужен наследник. Мы в курсе того, что вы избрали наследницей вашу младшую сестру. Но вы должны понимать, что на девочку обращают внимание только из-за того, что она связана с вами кровью и только. Серафолу сама вам около 400 лет, а у вас до сих пор нет даже жалкого любовника. Мы просим вас, умоляем, нет, требуем. Вы должны обзавестись партнером. Пусть для постельных утех, пусть лишь ради забавы, но преисподняя должна знать, что рано или поздно, но у благородного дома Ситри скоро будет наследник. Среди демонов ходит речи, позорящие наш дом, и кому как не вам знать, что может начаться с простых слов с улиц. Серфолу сама, в конце концов, это ваш долг. Вы обязаны дать наследника или наследницу. Кровь чистокровных демонов не должна слабеть. Да, вы можете посадить на трон свою сестру, но это не значит, что все будет в порядке. Левиафан сама, вы должны это понимать. Лицо владыки скривилось словно от съеденного лимона. Если бы только за смертью 30 идиотов не последовали незамедлительные восстания, она бы немедленно всех убила. Медленно и жестоко, дабы каждый из них, перед своей смертью полностью осознал всю глубину своих поступков. Они безусловно правы, ее собственные родители не первое десятилетие напоминают ей о детях и супруге, но какого ангела? Она не хочет детей прямо сейчас. Вот только, если у нее действительно не окажется хотя бы любовника, ее трон действительно потонет в той грязи интриг, что клубится у нее под ногами. Будь ты владыкой хоть 10 раз, это не значит, что на твое место никто не хочет. Она бы с радостью отдала свой титул кому-нибудь другому, да, кому-нибудь, но только не идиоту. И, к сожалению, именно таких было подавляющее большинство. И что хуже всего, глупый Авид прав. Саночка может и не справиться. О, ну тогда, Авид-кун, ты можешь быть спокоен. Она с усмешкой посмотрела в глаза демона, всеми силами стараясь не выпустить наружу ту волну паники, что охватила ее разум. Меня уже есть тот, с кем я делю свое ложе. Демонесса мечтательно прикрыла глаза, словно бы предаваясь сладким воспоминаниям, но потом резко раскрыла глаза, якобы опомнившись. Кажется, ей верили. Бы даже с большой радостью представила его в свет, но мой дорогой слишком стеснителен. Увы, если в постели он не стесняется проявить себя, то на публике, хи-хих, увы, он становится невероятно робок. Когда глава совета только потом осознал свой грубый вопрос, который он бесцеремонно посмел задал владыке, Авид Ситри приготовился к плохому настроению, однако в ответ он услышал лишь презрительную усмешку мысленно ликующей демонессы. Ей поверили. Серфолу сама, вы должны показать его общественности, хотя бы случайно дайте взглянуть на него папарацци. Вам же самим и так все прекрасно известно, сколь быстро укрепится ваши позиции. Мысленно накричав на себя и дав несколько пощечин, демонесса постаралась придать своему лицу вид глубокой, душевной борьбы. Же говорила, дорогой не очень любит большое скопление демонов, он очень ранимый. Мы понимаем, Левиафан сама, но и вы поймите нас. Он с силой втянул воздух через нос. Многим из нас понятен ваш выбор в виде демона, предпочитающего уединение. Благодаря вашему, ГХМ, характеру, это было очевидно, вот только. Это не значит, что это должно мешать позициям дома Ситри. Я приношу свои глубокие извинения, но владыка Левиафан, если вы не приведите своего избранника в главный особняк клана в течение месяца, то тогда, боюсь, что мы будем вынуждены поддержать противостоящую вам политическую сторону. Это безоговорочное требование совета старейшин. Хорошо. Она хищно посмотрела на присутствующих. Как только я это сделаю, за вашу дерзость, я отменю половину ваших требований. Это касается каждого, так что хи-хих, приготовьтесь затянуть ремни потуже. Потому что за ваше нахальство, я стребую сполна. А теперь, свободны. Заседание закончено. К ее удивлению не было криков недовольных или хотя бы даже гневного скрежетания зубов в бессильной злобе. Нет. Каждый демон лишь склонился в поклоне и поспешил отбыть обратно в свои земли. Проклятие. Она должна вытащить любовника словно кролика из шляпы. И где ей его взять? Если она судорожно начнет искать фальшивку или действительно кого-то подходящего, то ее избраннику мгновенно промоют мозги все заинтересованные, чтобы получить возможность контролировать владыку через ее будущего мужа. Проклятие. Где ей найти мужчину, которому она не оторвет голову? Проклятие, ангел ее задери. К сожалению или счастью, но владыка не слышала злобное шипение Авида Ситри по поводу одной проклятой представительницы клана Гримари. Эта женщина знала слишком многое и в нужный для нее момент могла как следует надавить. Глава совета уж точно не ожидал того, что возможность отдать один должок всплывет практически перед самым заседанием клана. Примечание к части. Буду рад всем вступившим в мою группу. HTTPS. Zero ряд. Моя группа. HTTPS. Zero ряд. Всем рад. Глава 11. Неторопливым шагом демонесса шла по коридору своего личного замка по направлению своей спальни, с огромной надеждой на то, чтобы как можно скорее упасть на кровать. Нужно было срочно обдумать, как ей выворачиваться из сложившейся ситуации. Совет словно с цепи сорвался с идеи фикса наследники, а ведь проблема висит над ней уже два добрых века. Увы, это не первые полтора столетия, которые ей отпустили на погулять. Родители попускали ей многое и даже очень. По достижению ей статуса одного из четырех верховных демонов и вовсе стали шелковыми, но, видимо, их терпение все-таки кончилось, и они решили действовать вместе с советом. Подумать только, на что готова пойти ее мать, лишь бы наконец понянчить внуков. От дальнейших мыслей ее отвлек неожиданный стук в дверь. Стучавшей оказалась одна из ее служанок. «Госпожа Левиафан, разрешите?» Девушка, одетая в униформу слуги, учтиво смотрела перед собой, не смея поднять взгляда на свою госпожу. «Да». В голове Серафолу мгновенно всплыло имя новенькой служанки. «Да, Бердур, что такое? К вам прибыла Венелана Гримари с внезапным визитом, за что госпожа просила передать свои искренние извинения. Не могли бы вы с ней сейчас встретиться? По ее словам, в случае вашего отказа она все поймет и в следующий раз уведомит о своем визите». Брови Серфолу на мгновение стали похожи на домик. «Мама ее лучшей подруги делает что-то необдуманно, хорошая шутка». «Нет, что ты, передай Венелане Сан, что я с радостью приму ее и скоро буду. Слушаюсь». Склонившись в учтивом поклоне и осторожно прикрыв за собой дверь, слуга отправилась к неожиданному визитеру ее хозяйки. «Интересно, что она попытается с меня стрясти?» Сказав это, девушка картинно надула щеки и с напускным возмущением посмотрела в потолок. «Ну и почему все ко мне обращаются только тогда, когда им от меня что-то нужно? Эх, главное не зевать, а то не замечу, как лишусь последней юбки». Как и ожидалось, поразмышлять о вечном ей удалось не слишком-то и много времени. Приближение сильное, и надо заметить, неплохо подросшей ауры Венеланы, очень трудно прозевать. Интересно, каким образом демон, чья сила не росла на протяжении полтора столетия, неожиданно сделал такой скачок? «Приветствую, владыка Левиафан». Зайдя в спальню Ситри, экс-принцесса разрушения учтиво поклонилась при виде вышестоящей демоницы. Как и полагается достопочтенному представителю демонического дома, входящего в один из 72 кланов столпов преисподней, «прошу прощения за свой внезапный визит». «Да ладно, ва». Слова Серфолу застряли у нее в горле, и вдобавок, ее как следует передернуло от ощущения того самого взгляда. Воспоминания того, как их Сазефин в детстве отчитывала Венелана Гримари, были очень свежими даже по прошествии столетий. «Так и чувствуешь себя глупым несмышленышем, наряженным во взрослую одежду не по размеру. Иначе говоря, набедокурил лишь одним своим появлением. Не стоит извиняться, Венелана». Бровь склонившейся демонессы не успела до конца изогнуться, как владыка поспешила себя исправить. «Сан, право слово, я всегда рада вашему визиту.